что я сделал. Искупался, отмылся в водах, что затопили соседние катакомбы. Мыло нашел в ранце у одного из солдат. Форму постирал, фуражку тоже, портянки, вода ледяная, там трупы вздувшиеся плавали, но терпел. На себя китель немецкий накинул, чтобы не замерзнуть, и сапоги их. Вернувшись в зал к капсуле, растянул веревку, а ту самую, кои меня связали, 2 метра всего длиной, хватило за крюк зацепить, торчал из стены, и второй конец держал ремонтный дрон, вот и развесил форму мокрую, нательное белье и портянки. Ремонтник надел на плазменную грелку раструб с вентилятором и стал горячим воздухом сушить форму. Тут сыро и холодно, а так быстро высушит. После этого срезал мокрые бинты и просто лег в капсулу, где и провел диагностику. Полная диагностика. Как покинул капсулу, рану осмотрел, кровит, подготовил все к лечению, вставив нужные картриджи на 8 часов. Дырка зарастет, внутри тоже, процентов на 70 лечения, дальше сама, но беспокоить уже не будет. Глянув на ремонтника, дал отбой, настроил так, что тот начнет сушить форму за 2 часа до моего подъема. И вот крышка капсулы опустилась. 8 часов пролетели мигом, выбрался и глянул на руку. Боевик прожектором освещал зал, только шрам от пули. Оделся, форма теплая, сухая, портянки тоже, хорошо чистую форму иметь, хотя постиралась-то плохо. Выберемся из крепости, повторю. Главное, кровь с рукава отстиралась. Тут холодно, так что теплая форма, то, что надо. Сапоги тоже просохли, порядок. Никто не мешал, хотя боевик засекал движение, но кто это был, непонятно. Осмотрелся, после очистки прибрал капсулу с реактором и ремонтника тоже и, достав из хранилища все мумии, стал с них собирать трофей. Снимал все ценное, только 5 были чисты, ранее снял, остальные нет. Я торопился, там бойцы одни, и довольно долго, им нужна твердая рука командира, так что, закончив, надел часы на руку, те что получше, чуть позже настрою время, сейчас не знал, сколько точно, но наверху день, это ясно, и вот бросил мумии и направился к своим, боевик сопровождал. В пути тот показал сенсорами 3, я глянул, наши бойцы оголодали, но с водой проблем нет, набирали в затопленных катакомбах, покормил их и с собой взял, прихватив 1 канистру с водой и ранец с едой, так и дошел до своих. Боевик стороной сопровождал, у него приказ не показываться на виду. Опознались нормально, я пароль сообщил, сам назначил его ранее. Пока старшина этих 3 бойцов принимал, один из конвойного батальона, но старшим был замполит рука роты, в звании старшины, я выдал воду, велев не экономить, но чтобы всем хватило, и припасы, этим вечером уходим, уже точно подтвердил. Спать после капсулы не хотелось, да и сыт я был, уже и по-малому ходил и по-большому. А что, живой человек, поел, вот нашлось, что сбросить, главное, желудок и пищеварительный тракт нормально работают. Тут вон тоже запашок доносился, где-то рядом отхожее место сделали. Я сел на обломок, подложив планшетку под зад, проведя рукой по гладкой щеке, это в капсуле помимо заращивания раны я еще удалил волосяные луковицы с лица. Бороды и усов теперь не будет. Отойдя несколько раз, я принес дров, собрал, пока с немцами возился наверху, обломки мебели в основном. Запалили костерок, спички от меня, тоже трофейные. Выдал 5 одеял, а это с тех сонь, что спали в комнате, где канистры с водой взял. Я их с одеялами пленил. Многие без гимнастерок, 4 насчитал, тут и постелить можно, и накрыться. Одеяло раненым ушли. 2 бойцов за водой послали к затопленным катакомбам, канистра уже опустела, все пить хотели, а тут разрешили не экономить, да над костром 2 котелка подвесили с водой. Сколько дней без горячей пищи? Я же ставил Овечкину задачу. Уходим как стемнеет, берем всех, но у нас 3 неходячих, их приказал подготовить, перевязать, бинты выдал, и носилки велел сделать. Также выдал Овечкину свою планшетку, та товарный вид потеряла, у меня новая есть, трофейная, и чистый блокнот. Приказал всех опросить, кто и откуда, с каких краев родом, домашние адреса, военно-учетную специальность тоже. Себя пусть не забудет. Потом осмотрел раненых, всем 3 бинты уже сняли, и я на раны закрепил аптечки, те стрекотали, мигая лапочками. У 2 красные загорелись, картриджи в ноль опустили. «Товарищ майор, а что это?» – спросил один боец, завороженно глядя на огоньки. «Трофейные аптечки, только для офицеров, сами нужное лекарство впрыскивают в тело, чтобы лечение быстрее шло. Пришлось другие цеплять, у них уже, пострекотав, желтые загорелись. Порядок, в ближайшее время никто из раненых не умрет, воспаления сняты, их тоже напоили и кормили потихоньку. Сообщив, что снова надолго ухожу, вернусь за час перед уходом из крепости, предупредил, что всех наших бойцов из защитников, кого встречу, буду направлять сюда, сообщив им пароль. Пусть встречают и тоже готовятся. На этом и покинул их, оставив старшину за старшего, озадачив заданиями. Кстати, тот, что бредил, раненый, был старшим лейтенантом из полка Гаврилова, а теперь из моего полка. Старлей, начальник штаба 2-го батальона. Может, придет в себя, у него проникающее в грудь было, рану после аптечки снова перевязали, хотя аптечка стежки наложила на рану, рана сквозная. Вот так я и ушел. Вскоре боевой дрон, сопровождая меня, показал еще одну группу из 4 человек. Трое красноармейцев и девушка, та из семьи командира, грязные и голодные. Покормил и отправил к старшине Овечкину, дав подробное описание, как дойти. Посоветовал девушке пройти водные процедуры в затопленных катакомбах, мол, мыло у Овечкина есть, я выдал. Там раненых должны мокрыми тряпицами протереть. Так и двинул дальше, еще 5 раз встречал наших, 2 были одиночки, те плакали, встретив своего, да командира, 1 был из моего полка. Всех кормил, и к Овечкину. Еще 3 небольшие группы. В одной даже был командир, сержант-пограничник. Тут пришлось вести, они эти катакомбы не знали. Наконец, найдя свободное место, занялся тем, что купил у демонов. Да, я мог, используя боевых дронов, зачистить крепости окрестности, уничтожить все и уйти. Только тут башки, не забывайте, и они ищут демонолога. Нет, так привлекать внимание я и не думал, и демонов тут призывать не буду. В другом месте, да глубоко под землей, это да, сделаю, но не тут. Подавителями боевики и разведчик, которого выпущу в небо чуть позже, проложат нам дорогу, так и покинем крепость. Вот такой план. А пока все, что я получил, нужно принять. Что по платформе, то у нее реактор работает на тех же топливных стержнях, что и мобильный реактор у боевиков, тем более неплохая штука. Летающего дома теперь не будет, скучаю по своему прошлому, но это платформа для полетов, бесшумная и тихая. Пусть та с открытой кабиной и кузовом, высота полета 30 метров, не выше, зато скорость 250 максимальная, это то, что мне надо. В общем, я до вечера тщательно все полученное перебрал, приписал к себе, даже аптечки пустые перезарядил. Закончил часам к 3 дня, настроил наручные часы по местному времени. Для этого наверх поднимался, там боевик облучил одну казарму, где засели немцы, почти рота. Я поднялся к ним, надел на поднятый с пола карабин штык и, походив по всем помещениям, просто уничтожил всех. Боевик подтвердил, что живых в этом здании не видит. Обычно хватало одного удара. Причина таких действий – я голоден. Все припасы отдал бойцам, при мне только фляжка из-под воды, уже пустая, и все. Вот я и сделал запасы продовольствия и воды, да собрал, что ценное для меня, но особо хранилище не захламлял. Оно у меня одно. Ну и заодно разведчика выпустил, крепости окрестности изучить, какая обстановка, прикинуть, как уходить будем. С этим проблем я не видел, и пешком идти не желаю, транспорт нужно найти, вот разведчик этим и займется. Я прикинул возможность взять 2-3 немецких солдат, для будущего призыва, в запас, но и тут отмахнулся. Их вокруг много бегает, легко добуду, что хочу. Пусть хранилище заполнено едва на 15 тонн, все равно захламлять не желаю. Да, в казарме нашел комнату с ящиками, склад боеприпасов, набрал патронов, 5000 к немецким пулеметам и карабинам, запас гранат и противопехотных мин сделал, тут же нашел 4 ящика с патронами к винтовкам Мосина, 2 ящика с патронами для ТТ, прибрал. У немцев в той казарме нашел станковый пулемет «Максим», с чуть побитым щитком и 5 запасными лентами, вот и забрал его, спустился вниз и поел. Нет, не стоит думать, что опять в сухомятку. Я, конечно, консервы, разные пайки и галет набрал изрядно, даже сбегал к своим, передал, чтобы насыщались дальше, силы нужны. Тем более у немцев нашел комнату медика, там 2 носилок и медикаменты, тоже передал. Так вот, я немцев перехватил с кухни, 8 их, несли термосы с горячей пищей и мешки с хлебом. а время обеда. О них боевик сообщил, я глянул, это в третий раз, два раза ошибка вышла, а тут гляжу, они, и термосы есть. Облучил подавителем и забрал груз, потом и казарму, куда это все несли, захватил. Так что поел я горячего, мясной суп в двух термосах, квашеная капуста еще в третьем, доверху наполнена, в четвертом сосиски и в двух оставшихся термосах чуть подслащенное какао, в мешках еще теплый хлеб. Жирно живут немецкие солдаты, это теперь мои личные запасы. Что по другим личным запасам, 3 пулемета МГ-34, 2 с сошками и 1 на станине, 10 карабинов, 1 с оптикой, 5 пистолетов-пулеметов и 2 десятка пистолетов. Противотанковое ружье одно, 57 патронов всего к нему, ранец огнеметчика с противоогневым костюмом, с запасами смеси в запасных баллонах, остальное выкинул. Точнее, из хранилища передал своим, еще когда припасы передавал и носилки. Форму и особенно сапоги, некоторые без обуви были, вроде как в негодность пришла, может быть. Так что, поев, я занялся оружием, чистил все, благо бутылочки с оружейным маслом тоже находил, а с ветошью проблем не было, немецкую форму пускал, и пистолет свой почистил, и ППД, и немецкое все. В общем, до вечера был занят, все, что имею в хранилище, принял, почистил, снарядил, все готово к применению, вот и стал с боевиком изучать катакомбы, искал своих, а не во все местные были проходы, некоторые завалены, я убирал завалы в хранилище, выходил и выкидывал, расчистил, и другие подземные части крепости посещал. Забавно, немцы прислали шпионов к нам, на диверсантов те не тянули, трое, вроде грязные лица и форма, но вид сытый, и пахло мылом. Обоняние работало, сразу понял, кто это, взял и допросил, так и есть, не ошибся. Это наши предатели, в плен попали и согласились служить немцам. Допросил и ликвидировал. Гаврилов вел боевой журнал, я как очнулся, изучил его, продолжил вести, отметил об амнезии, сказались травмы и контузия, и дальше немало внес туда информации. Допрос этих троих с их настоящими данными тоже, что целую роту немцев уничтожил, подсыпав в еду снотворное. Собранные документы с роты в планшетке, доказательства. Когда стемнело, удалось собрать почти 200 человек. Два десятка от голода так ослабели, что ходить не могли. Их покормили, по чуть-чуть, жаль ни одного медика не нашлось, но все равно пришлось бойцов выделить на переноску. Никого оставлять я не желал. Покидая катакомбы в одном месте, мы двинули колонной к выходу, там немцы сами расчистили и мост отремонтировали. Разведчик давно определил, куда идти, тем более с этой стороны у 45-й пехотной дивизии вермахта были тылы. На данный момент там было 12 повозок, используемых для перевозки ослабевших и раненых, также там было две германских армейских полевых кухни, и лошади паслись на лугу, сейчас спали, а у нас в отряде, согласно спискам, трое коноводов и четверо ездовых. Не знаю, в чем разница между ними. Их в отдельную группу выделили под командованием Овечкина. Я ему и поставил задачу. Принять повозки кухни, запрячь. Это теперь имущество нашего полка. Под его ответственностью будут. Да, тот списки составил. 60 бойцов и 3 младших командира из моего полка. Остальные из других подразделений. Даже 6 пограничников было. Шли поспешая, ночь короткая, вот так дошли до повозок, тут и палатки стояли, склады, я так понял, дрон боевой впереди незаметно шел и на километр вокруг всех облучал подавителем. Ему запрет стоял только нашу группу облучать, где не доставал, там разведчик работал. Так что ездовые забегали, подводили лошадей, запрягали, делая это в темноте. Раненых и ослабевших уже уложили, овечки Ноби кухни принял, проверяя. Тут в палатке и припасы нашли, в 4 повозки их грузили, отбирая, что нужно. Еще в одну я пулемет Максим убрал и 3 ящика с патронами. Сюда дополнительно припасов накидали, а повар нашелся, тот до войны в госпитале работал, теперь на нем 2 этих кухни, он и командовал. Вообще интересная судьба у этого пожилого бойца, и в плену дважды побыть успел, и бежать. Топором 3 солдат зарубил, славный воин. Другие бойцы были разделены мной на группы по 10 красноармейцев, одного назначил командиром, разбежались, 7 групп работало, их задача уничтожить личный состав тыловых подразделений и артиллеристов, они тут рядом стояли с 5 пушками, что те и делали охотно, с игольчатыми штыками от винтовок Мосина и трофейными штык-ножами в руках, минут 40 ушло на то, чтобы запрячь лошадей, часть палаток свернуть, и тюками на повозки, проверить раненых и ослабевших. Закончив с погрузкой, двинули прочь. Я шел впереди, вел колонну бойцов, замыкали повозки с кухнями. Последними, в дозоре, 10 бойцов с замполитрука, тылы прикрывали. Так и уходили. Я надеялся до рассвета километров на 15 хотя бы уйти, что с тем состоянием бойцов вряд ли осуществимо. Им нужно в себя прийти, так что вел я их в конкретное место, в 10 километрах южнее, в сторону Украины. Там густые леса, лесные дороги есть, уйдем. Я уже присмотрел неплохое место с лесным озером, дней 5 постоим, пока бойцы не окрепнут. К нашим я особо не торопился. Боевик так и двигался впереди, работая подавителем по тем, кто нам мешал, так что все прошло тихо, даже без стрельбы. Хотя по сторонам взлетали осветительные ракеты. Сюда даже послали машину. Ну да, этот участок блокады не отвечает на запросы по телефону, вот и отправили проверить, что случилось. Машину дрон расстрелял плазменными пушками, дистанция всего 7 километров. Бойцы и не поняли, что это было. Шум поднялся, да мы уже ушли, скрывшись в лесу. Сначала по дороге шли, дальше двое, вооружившись топорами, прокладывали путь. В основном очищали от мелочи, чтобы телеги и кухни прошли, последние уже дымили. Немецкие повара, отмыв их, залили котлы водой на утро. Вот наш повар этим и воспользовался, а горячую жидкую пищу все желали. Так как я старший командир, во всем старший, то раскладку для приготовления блюд сам принимал, ее со мной согласовывали. У одной кухни в главном котле наваристый мясной суп с капустой, в другом котле каша перловая, в третьем какао. Чая мы не нашли, а банок с какао несколько коробок и мешки с сахаром есть. У второй кухни в главном котле картофельный суп, у многих желудки только начали работать и им что полегче на первое. Во втором котле пшенная каша и снова какао. Говорю же, другого нет. Я утвердил раскладку. Поэтому, когда дошли до озера, тут даже симпатичный песочный пляж был, по пути пересекли овраг, смогли это сделать, и стали разбивать лагерь, 4 больших палатки установим, как расцветет, а пока попадали кто где, настолько устали. Правда, пища была готова, повар в дороге умудрился все сделать, это пробудило многих. С той уничтоженной немецкой роты я забрал 100 солдатских котелков, плоские, с крышкой для второго, внутри кружки. У кого котелков не было, выдавал. Себе 5 оставил, остальное все ушло, так что сидели и многие жадно ели. А вот я нет. Более того, старшине Овечкину приказал не включать меня в довольствие, мол, буду питаться своим. Объяснять ничего не стал, просто так решил, вот и все. И приказным порядком вывел себя из списков на выдачу пищи. Я и в прошлом теле Гаврилова так же поступил. У меня столько деликатесов, а тут на, ешь из общего котла. Прослыл сиборитом. Но я не обращал внимания, всегда питался один и своим. Да, я не делюсь. Как подарки отдельным лицам разные вкусности давал, но не более. Там я эту практику начал через неделю, как полк принял, и до конца войны, тут вот сейчас, чтобы запомнили и перестали удивляться. Через час рассвело, как мы к озеру вышли. По лагерю стоял отбой, я уже назначил разводящего, бойцов на охрану. Определил позиции для 5 пулеметов, пусть охраняют. Парные патрули из пограничников будут ходить. Еще копали в 2 местах ямы для отхожих мест, метрах в 100 от опушки, не рядом с озером. Старший лейтенант Башков был в сознании, вполне ничего себя чувствовал. Я его старшим оставил, он и был старшим по званию после меня. Сообщил ему, что нужно мне лично провести разведку, пусть пока командует. То, что не двигается, не проблема, будут к нему ходить на доклад. Задачи поставил такие: привести бойцов в порядок, это стирка и помывка. Раненых отнести на берег и там аккуратно помыть, все мыло, 6 кусков уже отдал Овечкину. Форму после стирки зашить, иголки и нитки, пусть и немного, также старшине передал. Тем более среди нас трое гражданских, девушка и 2 мужчин. Их пока к раненым определили, помогать. Тоже нужно помочь привести себя в порядок, оружие почистить и перезарядить. 3 единственные бутылки с оружейным маслом. Слился всех в 3, также оставил, отдыхать и отъедаться, то есть накапливать силы, ну и чтобы бойцы не слонялись без дела, пусть сам работу им найдет, и вести себя незаметно, не давать обнаруживать место стоянки, ну и контролировать окрестности у лагеря, пусть этим пограничники займутся, те этому обучены. Я же поищу медиков, Постараюсь из наших, ну и разведку проведу. Узнаю, насколько наши ушли от границы. И я покинул территорию лагеря. Бодрствовало 6 человек, это Башков. Движение повозки растревожило рану, не хотел спать, 5 часовых и разводящий. Остальные в повалку. После сытного ужина просто вырубало, где были. Пробежав мимо отдыхающих лошадей, их тут почти 30, один боец охранял, я углубился в заросли и, подойдя к боевому дрону, начал работать с управляющим Искином через планшет. Забирать его не буду, пусть охраняет лагерь, и разведчик в небе этим же занимается. Обнаружить моих бойцов и уничтожить я просто не дам. Дрон укроется в лесу и все вокруг будет отслеживать сенсорами и не даст себя обнаружить. Он работал с разведчиком на пару. Порядок. Установил настройки, и все, началась охрана. Я побежал дальше. Тут мелкая речушка протекала, по колено, вот и стал мыться там. Гаврилов носил шикарную гриву волос. За время боев в крепости та превратилась непонятно во что. Колтун. Я пытался отмыть в катакомбах, но знаете, среди плавающего мусора и вздутых трупов это как-то не получилось. Так что тут, пока солнце прогревало все вокруг, я и отмывался. Особенно волосы. Надо постричься, это одно из тех дел, что я хотел сделать в городе. Да и гражданскую одежду добыть. Вообще, работать лучше ночами, однако лимит времени не давал. Поэтому трижды отмыл волосы, расческой уложил в неплохую прическу, пусть сохнут, сам постирал форму, дважды, хотя зачем, я собираюсь новую добыть. Ну да ладно, один комплект вражеской формы у меня был, как раз мой размер, фельдфебеля, и по возрасту подходит. Так что переоделся, пистолет на боку, автомат на груди и побежал к опушке, а там уверенным шагом уже к окраинам Бреста. Мне в город надо. Каска на голове скрывает неуставную форму прически, не носят немцы такие гривы. К армейскому парикмахеру не обратишься, сразу что заподозрит, так что гражданского буду искать. Хорошо еще ничего в волосах не завелось, что странно. Некоторые бойцы на вши вполне себе жаловались. Их брить будут, я уже распорядился. Сегодня 8 июля, вторник, время уже 8 наступило, пока до города дойду, 8:30 будет. Крепость в стороне, там дымы видно. Вроде всех забрал, кому там воевать и жечь. Отправил дрона, тот слетал и показал, как огнеметчики работают, посылают струи огня во все бойницы и отверстия, выкуривают. Ну это зря, думаю, я всех увел. Так и дошел до окраин, ни одной попутки не было. Что интересно, а ведь Петру, тут в крепости, 30 июня исполнился 41 год. Да уж, то еще воспоминание. Тряхнул головой и пошел по улочкам города, козыряя редким офицером. Патруль прошел, но на меня не взглянул. Раз с таким уверенным видом иду, значит так надо. Первая парикмахерская закрыта, адрес подсказали, коверкая русские слова, спросил у прохожей. Вот второй адрес, там порядок, работают 2 зала. Частная, кстати, не похоже, что та давно работала, может только начало. Я прошел нагло, без очереди, никто не возражал, и сказал мужчине-парикмахеру на плохом русском. Стричь, мужская армейская стрижка. Конечно, пан офицер, подхалимски заулыбавшись, тот согнал какого-то мужичка с кресла, отряхнул сидушку платком и пригласил садиться. Я немного удивился, но кивнул, положил автомат на столешницу, вроде не мешает, и сел, сняв каску. Дальше тот начал щелкать ножницами и работать машинкой. Я в зеркало внимательно наблюдал, что тот делает. Вроде все правильно, по бокам коротко, кожу видно и сверху волосы с небольшой челкой. ХМ, а мне идет. Да я и в прошлом мире в теле Гаврилова схожую прическу носил. Полчаса почти работал, долго подравнивая, потом протер влажным полотенцем, снимая мелкие волосы, что остались, снова расческой поработал, надушил одеколоном и сказал, что готово. Заплатил я марками, раза в 3 больше, чем тут прайс был, сказал, что это за скорости чаевые. Надев пилотку, каску закрепил на ремне и, придерживая пистолет-пулемет, пошел прочь. Мне нужен рынок или нечто подобное. Поспрашивал у прохожих, также коверкая язык, и мне подсказали, куда идти. По пути первый транспорт добыл. Увидел, как впереди рядовой с сумкой посыльного остановил мотоцикл-одиночку, новенький БМВ, поставил на подножку и убежал в здание. ХМ, а дом-то многоквартирный, жилый. Подойдя, я спокойно с одного удара по заводной ручке запустил мотор и покатил прочь, свернув на первом же повороте. По пути спрятал мотоцикл в хранилище и дошел до рынка пешком. Ну так себе рынок, блошиный, я бы сказал. Вот так гуляя по рядам, спрашивая, снова коверкая язык, немецкий тут мало кто понимал, все же нашел машинку для стрижки волос, ножницы и расческу. Да, бриджи и стричь надо бойцов, вот и покупал. Потом по мелочи, в основном банки варенья, убирая в ранец за спиной, а тот все не наполнялся. Хоть что-то сладкое. 12 брусков хозяйственного мыла, нитки разные, были и зеленые, иголки. Так и присмотрел отличный костюм моего размера. Уточнил у продавщицы и решил примерить. Кабинки для примерки рядом нет, с земли продавали, но там в соседнем доме можно это сделать. Мы с ней сходили, костюм мне подошел, и я марками заплатил за него, убрав в хранилище. Потом еще походил, купил туфли, нательное белье, носки. Порядок, что хотел, сделал. Хотя зря покупал, наверное. Дрон показал местных жителей, которые немцам помогали, с оружием и повязками, легко подобрал бы мой размер, но там ношеные, в поту, а тут чистый и подготовленный к продаже костюм. В нем и за границей можно ходить. А местных приспешников я и так уничтожу, как ночь наступит, дистанционно управляя, дроном поработаю. Покинув рынок, пошел по улочкам, высматривая то, что мне нужно. Кстати, в некоторых местах ремонт шел, местные горожане ремонтировали дома, пострадавшие при захвате города. У некоторых свежий ремонт, явно недавно закончили. Приметил остановившийся грузовик Citroen скрытым кузовом, но задний тент поднят и видно, что кузов пуст. В кабине шофер и офицер были, вроде интенданты. Они меня со спины нагнали, мельком обернулся и вот рассмотрел. Грузовик встал на перекрестке, пропускали колонну по другой улице. Я подошел к двери шофера, открыл и, касанием убрав водилу, забрался в кабину. Убрал также и офицера в хранилище. Тот только и успел повернуться ко мне, изумленно пуча глаза, но крикнуть или что сказать не успел, я был быстрее. Захлопнув дверь, пусть на меня две женщины смотрели, видимо что-то заметили, дождался, когда колонна пройдет, свернул за ними следом, те ехали в сторону крепости, и покатил к военному госпиталю. Раньше там располагался госпиталь РК, что сейчас, не знаю, а мне нужны наши врачи и младший медицинский персонал. Здание госпиталя открыто, небольшой садик, ограда кованая, даже особо не пострадала. Заехав на территорию, въезд не охранялся и не заперт был, я подогнал задом машину к служебному входу. Дрон-разведчик давно провел разведку, я тут вполне ориентировался. А то, что наши врачи тут могут быть, предполагаю, охраннику центрального входа и охраннику служебного. Хотя, может, наших раненых охраняют. Да не, чушь, давно вывезли и своих раненых тут пользуют. Я же видел, от крепости пострадавших сюда везли и их принимали. А то, что наши медики еще тут, точно знаю, их держат в одном из сараев. Сейчас тот закрытый, часового нет, значит пуст. Покинув кабину, я прошел к дверям, спросив у солдата: «Рядовой, где русские медики?» В зале господин фельдфебель, вытянувшись, стараясь есть меня глазами, сказал тот: «Их уже приготовили к вывозу, там герр-майор Шольц с ними беседует. В вермахте фельдфебели ревнители традиций, тут и от чужого может попасть, если что ему не понравится». Поправив его амуницию и покачав головой, я прошел в дверь и направился к залу. А это первая дверь слева. Открыв ее, я прошел в зал, где было два десятка девушек, женщин, и всего двое мужчин в возрасте, в грязных, нестиранных халатах, когда-то белых. Они ко мне лицом были, а четверо немцев, из них трое в белых врачебных халатах, ко мне спиной. Офицер, наверное, тот майор, держал речь, говорил, что их повезут в Германию, они будут лечить русских военнопленных в лекарских. Отработал я мигом, вообще удивился, вовремя приехал. Видимо, от русского персонала избавлялись. Главное также вовремя уехать. Я быстро, как игла швейной машинки, заработал ножом, и обливаясь кровью, все четверо немцев повалились на пол. Криков не было, пара стонов и все. Стряхнув кровь с лезвия ножа, я посмотрел на шокированных медиков и сказал на русском: «Чего стоим? Сейчас идете за мной следом и молча грузитесь в машину. Все ясно, Петр Михайлович, разве так можно? Они же врачи!» – воскликнул один из советских врачей, у него были очки с треснувшими линзами на носу. «Мы знакомы?» – заканчивая вытирать нож о полу халата убитого мной немца, уточнил я. «Вы не помните?» «Нет, после контузии очнулся 2 дня назад, что до этого было, как стена. Все, уезжаем. Да, нужны операционные средства, лекарства, у меня много раненых бойцов, 40. Где это все взять, пока есть возможность? На складе и в процедурной, пожал плечами тот же врач в очках, похоже, старший тут. Пришлось погонять медиков в качестве носильщиков, большая часть добычи в кабину ушла, место только для шофера осталось, да и медикам в кузове стоять пришлось. Места мизер. Больше я особо никого не убивал, только часового у служебного входа, что рядом с моей машиной стоял. А так загрузились, чем нужно, из процедурной и со склада, мели все, знали, что и где лежит. Я пользовался незаметно полицейским станером, вырубая местных, так что погрузились и банально уехали без поднятой тревоги. Мы как раз город покинули и уже половину пути до леса проехали, когда дрон-разведчик показал, что во дворе госпиталя суета поднялась, и две машины въехали не территорию, не за медиками ли. Впрочем, мы скрылись в лесу, двигаясь по хорошо укатанной дороге. Встретили автоколонну из 6 машин и 2 телеги с полицаями. Дорога широкая, 2 машины спокойно разъедутся, так что то в темном туннеле ехали, то лес расступался. Доехав до нужного места, я свернул и заехал под деревья. Покинул кабину и, не закрывая дверь, постучал по борту и сообщил, развязывая тент: «Все, товарищи медики, приехали. Сейчас грузимся, и за мной». Помогая девушкам спрыгнуть с кузова, отдавал приказы. Некоторые спускали ноги и сами прыгали. Дальше загрузились и двинули прочь. Я нес один небольшой ящик, внутри инструменты парикмахера, небольшое зеркало, мыло и нитки, то, что купил на рынке, это все нужно нашим. Чуть позже велел медикам передохнуть, оставил их, сбегал и прибрал машину в хранилище. Мне особо та не нужна, тем более побегала серьезно, просто улику убирал. Затем вернулся и мы двинули дальше. Через некоторое время отправил 2 девушек вперед, сообщив пароль, велел рассказать о нас, а то я в форме немца, а подъем уже должен был прозвучать, время к 2 часам дня подходило. Я по рынку долго гулял и по городу. Хорошо, лицо не сильно напоминает татарина, точнее, сильно азиатским от него не несет, не привлек внимания. Моя форма командира мокрая, замочил, нужно нормально постирать, но пока не до этого. В общем, не переоденешься. Девушки сообщили о нас, так что встречали. Овечкину сразу коробку передал, он у нас за тыловое обеспечение отвечал, приказал использовать. Старшему военврачу, тот имел звание военврача 2-го ранга, соответствует армейскому майору, приказал принимать на себя медицинскую часть в подразделении, сформировать санроту, начать работу, 2 палатки им уходит, одна для операционной, другая для девушек, жить там будут. Велел составить списки необходимого, я постараюсь достать. Тут все, от комплектов формы до лекарств, чего не хватает. Овечкину ту же задачу поставил, много что нужно бойцам. Велел списки приготовить к вечеру, потому как вечером я отбываю, предупредив, что меня не будет дней 5. У них все по распорядку на это время. Приходить в себя после прорыва из крепости, лечиться, набираться сил, вот их задача. Понятно, что все это не привлекая внимания. Мы рядом с Брестом стояли, и если нас и ищут, то точно где подальше, а не тут. Разведчик особо разыскных мероприятий не заметил. Немцы поняли, что кто-то вырвался из крепости, уничтожив части с блокадных сил. Около 300 солдат, где 100 – это артиллеристы пушечной батареи. Хотя полицаев много начало кататься по дорогам. Приманка, может быть, пока медики ели горячий обед, повар и хлеб напек, а я сытый был, в городе поел, передал Овечкину свою старую форму, пусть отстирают, высушат и зашьют прорехи. А сам, отойдя под деревья в сторону от основного лагеря, разделся, сделав лежанку из немецкой формы, искупался. Некоторые бойцы принимали водные процедуры, медики стирали свою одежду и халаты и мылись, непонятно почему немцы не давали им этого делать, показывали так их статус. Так вот, искупавшись, я лег и уснул, приказав разбудить меня, когда будет темнеть. Разбудили вовремя. Пока я одевался в гражданскую одежду, прибрав немецкую форму, мало ли где пригодится, Овечкин доложился. Списки составлены, я 3 больших блокнота для этого выдал, тот мне передал 2. В одном все по моим бойцам, в другом нужды медиков. Там все было, также сообщил, что по лагерю порядок, чтобы бойцов занять, роют полуземлинки, рубят столы и лавки, строят оборону, инструментов немного, топоров так вообще 2, но есть работа, не спеша идет. Девчата из медиков наконец поверили, что плена больше нет, а некоторые и насилие пережили, радовались до слез. Хорошо, я их эмоции проспал, меня часовой охранял, никого не подпуская. Вот другим досталось. Про то, как я немцев резал в госпитале, те успели всем рассказать. Ну, бойцы не удивлены, мол, их командир, он такой. Чуть позже военврач Аксенов подошел, доложился. Врачи сделали 3 операции, вместо операционного стола одна из повозок, закатили в палатку. Те вполне освоились, но нужда во многом была, при себе они мало что имели. Зато медикаментов и нужных инструментов вдосталь, по этому направлению ничего не нужно. Сам я, когда прибыли сюда, медикам отдал 6 немецких плоских котелков. Все, что было, даже личный, те вообще без вещей, а котелков не хватало, так что они тоже в списках. Пока по очереди питаются. Также врачи осмотрели всех бойцов, опросили и составили стол питания, где кому питаться, благо кухонь 2. А то многим бойцам плохо после приема пищи, рано им еще большие объемы разом принимать. Так что медики освоились, и это хорошо. Да, наш повар из этого госпиталя и врачи хорошо знал, обнимались, когда встретились, и что готовить, тоже в курсе. Меня подняли за полчаса до заката, так что успел одеться в гражданский костюм, принять доклад, отдать несколько распоряжений, теперь на 5 дней те без меня, и покинул территорию лагеря, когда темнеть стало. Отбежав, принял доклад уже у дронов. Поиски идут, но пока до этих мест не дошли. Окруженцев я тут не искал, 2 недели прошло с начала войны, все, кто мог, давно ушли. Поэтому достал платформу, устроился на месте пилота и полетел прочь, недалеко. Есть хочу, а отдал все, даже свою ложку-вилку, да всего не хватало. Приметил ряд палаток у крепости, 45-я пехотная дивизия еще не отбыла на фронт, видимо, повторно зачищают развалины и катакомбы, но заметил проводимые мероприятия, показывающие, что скоро дивизия покинет эти места. Разведчик облучил подавителем палатки, я походил и собрал все, что нужно, ранцы с личными вещами, котелки с ложками в основном, одеяло, 2 надувные подушки нашел, тоже прибрал. 6 офицерских палаток, со складными койками и постельным, в сборе забрал, плюс 5 взводных. Полсотни немцев в хранилище, для призыва, остальных боевой дрон уничтожил. Это второй, первый на охране лагеря стоит, больше 100 котелков, с ними эти потребности будут сняты. Подумав, вернулся к лагерю, оставил платформу в стороне, вывалил грудой палатки, ранцы, котелки и одеяло, все, что добыл, и вызвал Овечкина. Тот и принял это добро, оно в километре от лагеря было, радуясь ему и удивляясь, откуда оно взялось. Вот теперь улетел. 2 котелка я себе оставил, основной и запасной, также 2 ложки-вилки, и вот пока летел в сторону Италии, завтракал. Запасы в термосах солидные. Была капуста с сосиской, потом какао. Чуть тяжеловато для завтрака, но шло как родное. А почему начал с Италии, сейчас поясню. Понятно, что времени выкроить, посетить Италию и сделать запасы блюд, может и не быть. А тут бойцы приходят в себя после страшных событий в крепости, это без преувеличения можно назвать так. Кстати, я купил 2 стопки ученических тетрадей и пищевых принадлежностей, тут и чернила с перьями, и карандаши, и велел всем бойцам сделать записи, что с ними было с начала войны, пока события свежи в памяти. 2 столика складных и несколько стульев есть, кто как будет писать, но события всем описать приказал, даже спасенным медикам. Потом все отдам Смирнову, пусть тот раньше напишет повесть об обороне крепости. Ну да ладно, не об этом сейчас. Пока время есть, пусть приходит в себя, а я посещу как Италию, так и Берлин, сделаю запасы. Также поищу наложниц. Бьянка вне конкуренции, она в 18 лет замуж выскочила, как раз этим летом овдовела, вот и заберу ее. В прошлом мире они с француженкой честно отработали свое, и я отвез их по домам, одну в Милан, другую в Рим, выдав средства. Те стали обеспеченными дамами. Я охранником был при них, пока те в банке открывали ячейки. Так что погиб, не имея живых в хранилище. Вот и тут от этой практики, держать наложниц, я не собираюсь отступать. Давно уже все плюсы и минусы знаю и планирую продолжить эту отнюдь непорочную практику. Бьянку однозначно беру, и дальше еще поищем. У меня в прошлой жизни было 3 наложницы, вполне хватало. Ну и понятно, вызов демона. Хочу другие слои занять хранилищами. поэтому не вскрывал советские армейские склады, захваченные немцами, и решил добыть, что нужно, по спискам, представленным Овечкиным. Вернусь и сделаю, а сейчас летел за новыми хранилищами и личными запасами в первое хранилище. В Италии есть шахты, некоторые вполне глубокие, ими и воспользуюсь. До Рима где-то 1500 километров по прямой, платформа летела на максимальной скорости в 250 км в час. Причем, это без напряжения, тут ресурс не летит в топку при максимальной скорости, вполне штатная работа всех систем. Так что доберусь часов за 6 где-то, как раз к рассвету. Сниму усталость капсулы и займусь закупками. Вот такие планы: 5 хранилищ купить у демона, закупки припасов сделать из готовой еды, но большую часть просто стащу, и наложниц найти. Минимум 2, но можно и больше. На все про все у меня 5 дней. Разведчика и боевика оставил охранять общий лагерь. Второго разведчика не доставал, тот не мог поддерживать такую скорость. Отстал бы, прибуду на место, там и достану. А пока поглядывал на экран сканера, тот отображал все на пути на 50 км вперед, и платформа мягко, в автоматическом режиме, облетала возможные препятствия. Поэтому я и поел спокойно, платформа летела на автопилоте. Указал маршрут, и та летела по нему. Правда, дремать и не думал, вел боевой журнал «Наследие настоящего Гаврилова», отметив, как посещал город, спас медиков, что сейчас провожу разведку, где добыть все нужное для отряда. Тут я задумался, замерев с самописной ручкой в руке, трофей с одного германского офицера. Наверное, зря я побил немцев у крепости, взяв трофей. Немцы не дураки и поймут, что мы где-то рядом, и начнут прочесывать окрестности, а найти лагерь не так и сложно. Воздушный разведчик, полетав над лесом, засечет, хотя мой дрон конкурента собьет подавителем и бомбежки не допустит. Я уже 3 часа в полете, половина пути позади, прикинув все, остановил платформу и поднял в небо дрон-разведчик, поработает ретранслятором. Проверил связь с тем разведчиком, что у Бреста, она была вполне четкой, и я полетел дальше, снова набрав максимальную скорость. Добрался до наступления рассвета, сел в лесу, где капсулой убрал сонливость и усталость, прибрал все и покатил в город на том мотоцикле, что увел в Бресте, хороший транспорт, и добрался быстро. Пусть тот в цветах вермахта и их тактические знаки были, но все прошло без проблем. Дальше по старой схеме, незаметно прибрав мотоцикл, стал делать заказы в разных ресторанах и кафе, что уже начали работать. Утро было раннее, аванс германскими марками вполне принимали, а сумма у меня на руках солидная. Увел кассу 45-й пехотной дивизии вермахта. Там финансист только деньги получил, но не успел зарплаты выплатить. А я увел. Тут на все хватит. Когда банк открылся, половину поменял на итальянские лиры, вполне штатно, документы спросили. Я предъявил офицерское удостоверение гауптмана вермахта. Вполне хватило. Я чем-то был схож лицом с этим офицером, так что проскочило. Никого в банке не интересовало, почему германский офицер тут в гражданском костюме марки на лиры меняет. Это не их дело. Купил свежий фиат в виде пикапа и катался по ресторанам и кафе. Также сгонял и добыл свежие овощи, прибрав в хранилище, картошку, капусту, огурцы и помидоры. Как раз урожай сняли, в ящиках был. Ох, как я салаты люблю, сколько делал их, зимой особенно. Вот и тут не забыл про это. Молочную ферму не посещал, просто некуда убирать. К вечеру хранилище было полное. При этом я от грузовика избавился, продал его на площадке подержанной техники. Цена в половину, зато никто не спрашивал, откуда машина и почему к ней документов нет. И то, что та имеет раскраску и тактические знаки германской армии, тоже не спросили. Умные люди. К вечеру хранилище было полным, заказанная пицца не вошла, пришлось ранец с вещами достать и убрать заказ в одном из ресторанов. А у меня там 50 солдат занимают полезное место. К счастью, я не только закупками занимался, но и вопросы задавал правильные. Меньше чем в 100 километрах от Рима были медные рудники, шахта спускалась почти на 400 метров от поверхности. Правда, шахта действующая, но кто мне ночью помешает там поработать? Если что, станнер есть и подавитель, так что я только закупками занимался. Даже до Бьянки не дошло. Времени свободного вообще не было. Разведчик в небе, через другой в качестве ретранслятора поглядывал, что там в лагере и в окрестностях. Да, не ошибся, начали проводить поисковые мероприятия. Нет у меня 5 дней, За два бы успеть все сделать. Как стемнело, оставил пикап на опушке леса, хорошая и ухоженная машина, 2 года ей, себе оставлю. Ход мягкий, приятный. В Риме у меня дела, с утра новые заказы принимать, что сделал в кафе, ресторанах и пекарнях, так что на платформе полетел к шахтам. А там оказывается ночная смена есть, работа идет круглые сутки, меняются только шахтеры. Незаметно удалось спуститься на лифте вниз, тут вертикальная шахта, нашел неплохой зал, облучил всех шахтеров внизу подавителем, боевика на входе поставил, чтобы мне не мешали, и достал тела всех немцев, те все еще под действием излучения подавителя. Снял часть пола, он неровный, руду скидывал в другом месте, вот так очистив пол, достал ремонтника и тот начертил резаком линии пентаграммы. А что, пока летел к Риму, на планшете управления этим дроном сделал схему пентаграммы, а сейчас скинул и скину и он начертил. Масштаб знал. Дальше 2 бурдюка с кровью использовал и один из них для призыва. Опа, не проходит, пришлось 2-й задействовать. Прошло. Появился демон, проверил пентаграмму на крепости и уставился на меня. Что тебе снова, человек? Установка 5 хранилищ со стазисом максимального размера на каждый слой души. По 5 чужих душ даю за каждое хранилище. Это потом, скажи, на мире защита появилась? Да, закрыли. Башки это сделали. Фигово. Как быстро нас обнаружат? Не обнаружат, хорошее место. Теперь по хранилищам. 10 за каждое, и размером они будут 187 тонн, перебив меня, предложил демон. В чем подвох? Ни в чем, могу и делаю. Дальше мы заключили договор, чтобы он не навредил мне и все сделал правильно, а я честно расплачусь. После этого тот сдал хранилища, значки управления каждого на сетчатку левого глаза, там мелкие флажки, иконки, чтобы свернуть и развернуть рабочие столы каждого хранилища. А я расплачивался, ремонтный дрон закидывал тела. Да, немцев не хватило, всего 1. Пришлось шахтера использовать. Неприятно, конечно, обычные люди, трудяги, но вот сделал. Других не тронул и отпустил демона. Дальше прибрался, все следы пентаграммы, мумии забрал, и поднялся наверх. Там уже паника, не отвечают на вызовы, подозревают обрушение. Дрон-разведчик их обработал подавителем, чтобы не мешали мне подняться наверх и улететь на платформе. Я спустил дрон и забрал. По пути избавился от мусора и тел, последние сжег кучей, ярко полыхали. И дальше в Рим, в полете изучая данные с разведчика, что находился у Бреста. Кажется, нашли наших. Фигово, и ведь 3 засланца в красноармейской форме, под видом окруженцев, вышли к нашим и уже обживались там, изучая, что у нас и как. Их я пометил как врагов, как покинут лагерь, боевик их уничтожит. Не смогут своим сообщить о лагере. У Рима я забрал фиат и посетил 2 молочные формы, масло сливочное 15 тонн, молоко свежее 1000 миллилитров, самотеком в хранилище, оно с другими вещами все равно не контактирует, сыры, сливки и остальное, я очень люблю молочку и набирал ее. Целое хранилище только на него ушло, и ведь полное. Бьянку нашел, знаю, на какой улице ее дом, и пусто. Та в ночную в больнице. Ничего, нашел и выкрал из приемной. 2 коптильни разграбил, на колбасы и сосиски, хотя добыл не так и много, где-то 3 тонны всего, с обеих. Частные пекарни посетил, у меня тут заказы, не грабил, булки французские, разный хлеб из Доба. Все забрал, оплатив. Через 2 часа следующий мой заказ сделают. В лечебной капсуле снял усталость, боевик охранял, уже рассвело и дальше по заказам работал. Снова пекарни объехал и до ресторанов дошло. Похоже, в Берлине я так и не побываю. Отсюда следующей ночью срочно обратно, обкладывают наших, лес блокируют. А 2 из засланцев боевик уничтожил, когда к своим побежали. 1 пока в лагере, отслеживает все там. Вот так и день пролетел, 1 бьянки мало. Как ни крути, поэтому я не отказал себе в удовольствии вечером, когда по сути все дела сделал, 3 хранилища полные, погулять по улочкам. Тут я, к своему изумлению, наблюдал на открытой террасе ресторана, у дороги гостиницы, знакомых девчат, что ужинали под зонтиками, в компании женщины, на вид 30 лет, по виду их матери. А это те самые близняшки из первого попадания, я их в портовом городке Данцига вроде, выкрал. 16 лет, грудки стоячие 4-го размера. Так вот, близняшки были бледной тенью своей матери, яркой красавицы-блондинки, тоже с крупными грудями и тонкой фигурой спортсменки. Та свое богатство демонстрировала с помощью декольте. Тут и думать нечего, беру всех троих. У меня от одного их вида все дыбом встает, включая волосы, тем более напряжение не сбросил, хотя Бьянку прибрал к рукам, в сексуальном белом халате была, все времени нет. Выкрал я эту троицу просто, хотя вроде нелегко было это сделать на оживленной улице. Докинул две дымовые шашки, и как все заволокло дымом, под панические крики, сблизился и касаниями прибрал. И вскоре покинув Рим на своем фиате, у него местные номера, внимания не привлекал, как стемнело, уже летел в сторону Бреста. Там боевик мой воюет, немцы пытались войти в лес, да, понеся потери, откатились. И летел не просто так, я сводил близкое знакомство с блондинкой мамой. Просто достал, это в лесу было, до наступления темноты, и сказал, или сама станет наложницей, описав, что это до конца войны, сразу после окончания отпущу, выплатив за работу 100 килограммов золотом, или тут жесткое порево, хочет та или нет. Та пыталась уговорить отпустить ее, спрашивала, где дочери, и видя, что уговоры не действуют, согласилась. Так что ложе в кузове платформы сделал и пока летели очень хорошо познакомился с этой роскошной блондинкой. Уха, полет мне понравился. Летел по старому маршруту, и скин платформы его запомнил, вот и возвращались, поэтому дорогу можно не отслеживать. Вот мы с Мартой, так звали женщину, она действительно супруга морского офицера, и знакомились. На что я оголодал без женской ласки, 6 раз у нас было, но и та своей выносливостью поразила. У нее тоже давненько мужчины не было, а мужа та видела 2 месяца назад. А как целуется? Я на ней или рядом час лежал, и мы просто сладко целовались. Это было восхитительно. И не замерзли, купил толстое пуховое одеяло, постельное белье, матрас, накрылись одеялом и вот предавались постельным играм. Про дочек спрашивала, да, но я не отвечал. Та все поняла, когда уже почти прибыли, я все же поговорил, сделал такое предложение, та получит еще по 100 кило золота за дочек, а сами дочки по 150, они невинные, за это я отблагодарю, задумалась, немцы люди практичные, думаю, согласится, хм, поищу у Пинской мою врачиху, Хелен, других наложниц не доставал и не знакомился, Марты вполне хватило, более чем, мы еще успели остановиться на полчаса, искупаться голышом в Висле, после чего я ее убрал и долетел до своих, что по моим людям, лагерь стоит спокойно, немцы 3 раза пытались войти в лес, но потеряв около 300 человек, боевик не промахивается, да еще из гранатомета накрыл 2 командных пункта и 4 артиллерийских батареи, немцы заняли выжидающую позицию, а тут и ночь наступила, ночью разведгруппа в 50 солдат пыталась сунуться, разведчик это засек и передал боевику, а тот ее уничтожил. Порядок, до рассвета около часа, поэтому я полетел к складам, надеюсь успеть, а крепость немцы бросили, никто ее не блокирует, поняли, что та опустела, все силы они направили на блокаду нашего леса, где корпусные и армейские склады, дрон-разведчик давно определил, так что добрался, прибрав платформу, и, сверяясь с записями, незаметно для охраны стал набирать требуемое количество формы, обуви, амуниции, оружия и боеприпасов. Продовольствие тоже тут набрал, и отряду делал, и себя не забывал. Да тут пока по спискам всего найдешь. Весь день нужно этим заниматься, но порядок, к обеду закончил, незаметно посетив 12 складов, они тут рядами, наследие польской армии. Я и себе форму добыл. Командирской 10 комплектов, красноармейской, летней и зимней, овчинные полушубки, шапки-ушанки, валенки, пару палаток зимних, с буржуйками. Да все, что пригодится, забирал. Переоделся в форму фельдфебеля. Пока было время, устроившись на складе с униформой, мои хранилища уже полны были, кроме одного, оно в резерве, работая иголкой и ниткой, приводил новенькую форму, в порядок. Нашивал нашивки, петлицы, со шпалами, эмблемы. Закрепил медаль мою единственную, 20 лет ВРТКА. В общем, полный комплект формы майора Красной Армии. Время есть, темноты жду. Это сюда забрался без проблем, а выйти не просто будет. Лучше дождусь темноты. В общем, еще одну форму подготовил. Да и шинель с нашивками и всем необходимым. А тут задумался. А чего я туплю? У меня дрон наверху, с ним я как невидимка. Так что определил позиции всей охраны, и облучив подавителем, спокойно покинул склады и на мотоцикле покатил в сторону леса. А тот блокирован, меня пытались остановить на посту, что на дороге размещен, но разведчик сработал четко. Все легли. Остановившись, прибрал мотоцикл. Тут укрепленный пост, усиленный броневиком и бронетранспортером, но мне они не нужны. Технику сжег, солдат уничтожил, и на бронетранспортере прорвался к лесу. Кстати, по мне стреляли, даже из пушек. Недолго, боевик накрыл тех последними гранатами к станковым гранатометам. Бросил ганамак, по лесу на нем не поездишь, да поджег его. Отошел метров на 200, двигаясь к лагерю, когда ко мне боевик прибежал. Перезарядил его пустые короба и дальше отправил, наносить немцам хорошее и прекрасное. Сам я переоделся в новенькую форму майора Красной Армии, сапоги как влитые, прямо по ноге, бинокль на груди, планшетка на боку, ППД тоже, прям образец краскома. Так и двинул дальше. Не доходя до лагеря с полкилометра, стал по списку доставать заказанные кипы формы, сапог, ящики с оружием. Одних ручных пулеметов 30 штук, 5 максимов, патроны, ручные гранаты, да все. Припасов немного, на пару дней, полчаса и выложил, сверился со списками, убедился, что все заказанное тут, и двинул дальше. Наши, конечно, поняли, что немцы рядом, не раз накрывали разные квадраты из орудий, пока боевик не отучил от этого, разведку посылали из пограничников, так что более или менее в курсе. На отклик у поста ответил правильным паролем, так что радостно поприветствовавшие меня бойцы сообщили, что Овечкино озеро проверяет повозки и лошадей. Встречали меня с радостью, хотя я отсутствовал 2 дня вместо 5. Собрав командиров, тут и еще не ходячий Башков был, я сообщил. Вот что мне удалось выяснить. Наши отступают, в Беловежской пуще 3 наши армии окружили и пленили. Минск сдали еще 30-го. Бои за Могилев к концу подходит, в окружении он, идут бои за Смоленск. Немцы давят, наши отступают. Из-за преступного приказа не поддаваться на провокации, наши армии не были готовы к войне, вот к чему это привело. Значит так, сегодня у нас 11 июля, Гомель еще не взят, идем в ту сторону. Да, я знаю, что лес блокирован, у меня тут пара парней из ОСНАЗа, ночью выходим, они проложат дорогу. Кстати, тут к вам трое вышли, якобы наши, это пленные красноармейцы, что пошли служить немцам, их задача обнаружить нас и выдать местоположение. Двоих, что с информацией ушли к немцам, бойцы перехватили и ликвидировали, третий у вас, займитесь им. Это я сказал сержанту-пограничнику, тот кивнул, а Овечкину сообщил, что добыл, что нужно, мол, сам со складов переоделся, как видите, все новое на мне. На этом распустил совещание. Командиры получили задание и занялись ими. Овечкин, построив сотню бойцов в колонну по одному, повел их за мной до лесного склада. Пока тот радостный вокруг вещей скакал, бойцы переносили все в лагерь. 3 ходки сделали, я на 20 тонн освободил 3-е хранилище. А сами посудите, 250 бойцов и командиров, каждому форму его размера, сапоги, ремни, каски, гранатная сумка, вещмешок, а в вещмешок по полотенцу, мылу, запасным портянкам, НЗ на сутки, пусть котелок и ложка с кружкой есть от немцев, это минимум. Потом еще оружие, я приказал сменить немецкое на наше, патроны с ручными гранатами, вот и набрался такой вес. Все перенесли в лагерь, и Овечкин сразу стал передавать. До заката часов 5, я уже приказал сворачиваться, как стемнеет, уходим. Вот тот и торопился, бойцы переодевались, где надо, ушивали, пришивали петлицы, оружие разбирали. Через 2 часа был выстроен отряд в новой форме, выглядели бойцы отлично, все со скатками шинелей. Хотя синяки и бинты у многих, легкораненые почти все были, ничего, успели. Когда начало темнеть, мы уже шли по лесу, я вел колонну, боевик облучил с этой стороны укрепленный пост, мы вышли из леса на опушку, к трассе по полю, и направились в сторону Кабрина. Прямо по трассе, впереди двигался боевик, разведчик над нами, вполне безопасно. Я решил, что тянуть не будем, на повозках долго нагонять наших. У Кабрина крупная стоянка захваченной советской техники, грузовики, танки и броневики. Захвачу его, заберу что на ходу, и рывок к Гомелю, там по пути передовую пересечем, она не сплошная. Разведчик подскажет, где это сделать безопасно, а вывести крупный механизированный отряд, это дорогого стоит. Да, сержант-пограничник доложился, предатель все выложил, подтвердив информацию о себе и 2 коллегах, так что повесили того. Это мой приказ был, предателей вешают. Я поглядывал, как там бойцы идут. 3 дня в лесу отдыхали и отъедались, много купались и загорали, после катакомб это как манна небесная. Конечно, эти 3 дня дали возможность многим встать на ноги, особенно обессилевшим, но большие переходы им пока не по силам. Многие шли, положив оружие на повозки и держась за них, но шли уверенно. На территории сборного пункта мастерские работают, там поврежденную технику ремонтируют, как немцы, так и пленные из наших, я их освобожу и заберу. Тут дело в том, сколько найдется умеющих управлять, столько и заберем техники. Так что нужно дать задание Овечкину. Я точно знаю, что есть 9 шоферов и 1 механик-водитель броневика из разведбата нашей дивизии. Это их профессия, поэтому при опросе и указали на них. Однако кто еще умеет, но не сказал об этом, нужно узнать. Вряд ли за ночь до Кабрина дойдем. Я на половину расстояния надеюсь, это километров 25-30, переждем день, и в новый рывок, там и пункт сбора возьмем. Ну и дальше. Неплохой план, по моему мнению. Скрипнули петли двери камеры, и конвоир сообщил: Гаврилов, с вещами на выход. Подхватив шинель, других вещей не было, я покинул камеру, и дальше меня сопроводили в кабинет следователя. Да уж, как все хорошо шло, 13 июля. Как ночь наступила, захватили тот пункт сбора советской техники, увели 47 единиц, больше не смог найти тех, кто умел водить, даже главврача посадил за руль, и сам сел. Да тех ремонтников, освободив, тоже использовал, там 12 человек за руль село. Брал самое нужное, 3 пушечных броневика, 1 пулеметный, остальное грузовики, из них 12 с зенитными пулеметами. Все нужное и важное грузили в кузово, тут пушки противотанковые были, цепляли к машинам, минометы в кузово. Да, пункт сбора техники, но рядом пункт и вооружения был. В общем, груженные шли в сторону Пинска, потом Гомеля. Ахиллен я нашел и выкрал, 5 наложниц теперь. Проехали незаметно передовую и добрались до Мозыря, въезжая в город. Там ситуация. Нас не ждали, а мы приперлись. Кстати, я свое 3-е хранилище снова заполнил на пункте техники. Взял поврежденный пушечный броневик БА-10М, ремонтный дрон восстановит, потом 3М-ки, все новые, черная была, вездеходная цвета хаки и черный пикап, потом легковой мотоцикл, с коляской тяжелый, полуторку, ИЗИС-6, все на ходу, остальное бензином и моторным маслом к ним, для личного пользования.